Мудрость ведущего заключается в том, что гармонично и всесторонне стремится развить он все качества духа. Потому и жизнь столь своеобразна и необычна, и столько в ней перемены, и столько самых различных людей и условий. Одностороннее развитие с преобладанием каких-либо одних способностей или качеств, даже незаурядных, к цели не приведет, ибо все грани духа должны засиять, каждая своим цветом. Специализация и односторонность – не наши пути. За одну жизнь надо прожить много жизней, много погасить из старой задолженности и многому научиться. И часто ведущий в затруднительном положении, как дать, возможно, больше, не слишком обременив и не подорвав сил. Ведомому всего не учесть, ибо многого не видит и не знает. Лучше положиться на ведущего. Он доведет и сохранит силы, правильно распределив их. Путь долог, сил надо много, силы нельзя расточить, особенно перед концом. Накопленный Агни еще более нужен в надземном, нежели в мире земном. Там он двигатель, духу дающий свободу передвижения и полетов. Без Агни не летать в мире внеплотном. Много там истуканов недвижных, много едва ползающих по низинам, много крыльев лишенных. Вопрос передвижения в тонком мире имеет очень большое значение. Решение его зависит от наличия Агни, собранного и накопленного на земле. Приходят туда растратившие его и накопившие. В нем жизнь и все возможности проявления духа. Многое зависит от характера, структуры и природы накопленного Агни. Можно накопить и кристаллы черных огней. Сложен микрокосм человека. Накопить еще мало. Надо и овладеть своими накоплениями, и управлять своими огнями. Иначе они будут владеть человеком и направлять его жизнь. Таким образом, задача ставится двойная. И накопление, и овладение. Без накопления нечем будет владеть. Без овладения человек отдает себя в рабство тому, владыкою чего должен он быть. Полагаясь на мудрость учителя, можно успешно решить эту двойную задачу.